Сталкерский контейнер для артефактов напоминает старинный фотоаппарат. Сверху крышка, снизу дно, с трех сторон стенки, а с одного боку освинцованные шторки, всегда повернутые к телу того, кто тащит на себе вместилище сталкерского счастья. И кнопка под стеклянным колпачком. Желаешь испытать удачу? Снимаешь колпачок, давишь на кнопку, шторки раздвигаются, и артефакт начинает интенсивную обработку твоего тела излучением, понять природу которого вот уже 7-й год безрезультатно пытаются ученые всего мира. Ясно лишь одно. У разных артефактов излучение разное, но природа его одна, аномальная, не принадлежащая этому миру, чуждая ему, как раковая клетка. Но каждый день в течение 7 лет, прошедших со времени второго взрыва, по-прежнему сталкеры откидывают стеклянные колпачки и нажимают на кнопки своих контейнеров, не зная при этом, как скажутся на их дальнейшей судьбе побочные эффекты аномального излучения. Потому что у каждого они проявляются индивидуально, и здесь бессильны даже мощные и современные радиопротекторы. Чаще всего любители становиться на некоторое время суперменами потихоньку превращаются в мутантов. Не раз в зоне встречали снорков со сталкерскими поясами, на которых болталось до полудюжины активированных контейнеров. Бывает, что они просто тихо умирают, а потом встают со смертного одра, берут автомат или, на худой конец, вилку, втыкают ее в глаз родственнику или скорбящему лучшему другу, выжирают его мозг и дальше идут гулять по зоне, подарившей им вечную жизнь, до первой сталкерской пули. Слышал я истории о том, как активизированные артефакты превращают людей в аномалии. Но думается мне, что это лишь сталкерские байки. Сам увижу такое, тогда поверю. Но еще и везет многим. Ходит годами по зоне с почти не закрывающимися шторками контейнеров. И ничего, какими были, такими и остались, по крайней мере, внешне. К тому же, стать мутантом или зомби не самое страшное для сталкера, ведь ни один из твоих товарищей не поскупится на пулю для собрата по оружию, попавшего в беду. Смерть же здесь уже много лет никого не пугает, ведь ты сам ходячая смерть с автоматом в руках, и весьма странно для нормального человека бояться самого себя. Мы со Шрамом бежали по длинному, бесконечному коридору, ширина которого была не меньше 10 метров, и столько же в высоту. Короче, бетонная прямая кишка подземной зоны, во всех смыслах. Ибо она была буквально набита живым биологическим дерьмом, жрущим само себя. В самом начале я прикинул, что если активированный лунный камень позволяет бежать с постоянной скоростью чемпиона Олимпийских игр на короткие дистанции, то 10 километров мы промчимся минут за 15. Ага, размечтался. Когда пламя от огнемета левши несколько опало, мы, не дожидаясь, пока из темноты на нас попрутся товарищи поджаренных монстров, рванули вперед прямо по корчащимся обугленным трупам. Широкие лучи наших налобных фонарей то и дело выхватывали из темноты горящие алым светом глаза, оскаленные пасти, когтистые лапы. И мы стреляли раньше, чем мозг успевал переварить информацию и заставить тело трястись от первобытного ужаса. Это и есть рефлекс сталкера, без которого в зоне не выжить. Стрелять раньше, чем успеешь испугаться. Первую пару минут мы бежали молча, то уворачиваясь от ударов из темноты, то сами нанося удары ногами, локтями и прикладами, когда не было возможности вовремя довернуть ствол. Чаще всего эти удары не причиняли вреда неведомым чудовищам, а лишь по инерции отбрасывали назад нас самих, давая возможность всадить очередь в источник рева и зловония. Лунный свет пока что позволял нам быть быстрее охотников за человеческим мясом, но я прекрасно понимал, при битве в таком режиме заряда артефактов надолго не хватит. Мы вряд ли продвинулись вперед на пару километров, а сил уже было потрачено немерено. Тех, что вливались в наши организмы из контейнеров, висящих на сталкерских поясах. Да и некоторые удары кошмарных порождений человеческого разума все же достигали цели. И если бы не бронекостюмы, мы с наемником давно уже были разорваны на кусочки. Я прорубал себе дорогу несколько более эффективно, нежели Шрам. Бритва легко кромсала живую плоть чудовищ, что в данной ситуации оказалось немалым поспорьем. «Давай за мной!» – заорал я. «Отсекай тех, что прут сбоку!» Наемник понял и мгновенно перестроился ко мне в кильватер. Дело пошло немного быстрее. Я пер вперед эдаким наконечником копья, а Шрам короткими злыми очередями закреплял успех. Внезапно напор неведомых подземных чудовищ ослаб. Похоже, монстры набились к выходу из тоннеля через стальную заслонку, почуяв тепло человеческих тел. Ничего удивительного. Тот же контролер запросто пеленгует присутствие живого объекта, находящегося от него за десятком бетонных строений. Так что для голодных тварей какая-то секретная бронированная дверь в туалете заброшенной лаборатории? В общем, мы вырвались. Вот только надолго ли? Я чувствовал, как внутри распоротого рукава моего стража свободы растекается теплая кровь, но сейчас это было неважно. Главное — добежать, остальное — детали. Одно плохо. Запах свежей крови наверняка привлечет новых, менее чувствительных монстров, которые не обратили внимания на тепло за стеной, но на запах кровоточащего мяса отреагируют стопроцентно. Правда, пока что рев твари слышался преимущественно за спиной. Подземным жителям не было особой нужды развивать скоростные качества. Куда ж добыча денется из замкнутой системы тоннелей? Рано или поздно сама в пасть приползет. Это мелким хищникам скорость необходима. В чем я убедился немедленно. Шрам, которому надоело нестись за мной следом, вновь переместился вперед и сейчас бежал рядом со мной. Капюшон его балахона был откинут назад, а шлемы мы решили не брать еще в лаборатории. Обзор несколько снижается из-за бронированных боковин, помимо защиты поневоле выполняющих роль лошадиных наглазников, вследствие чего замедляется реакция на опасность. Так вот, сейчас по этому балахону к затылку наемника ползла жуткого вида мерзость, похожая на человеческий мозг с щупальцами кровососа на брюхе. Этими щупальцами она довольно ловко цеплялась за складки капюшона и рывками карабкалась вверх. «Неужели он не чувствует, кого на спине везет?» — промелькнула мысль в моей голове, одновременно с которой я осознал. Шрам чешет вперед чисто на автомате, с глазами, смотрящими в одну точку. До затылка наемника твари оставалось буквально несколько сантиметров. Если бы не тряска, она бы уж давно достигла цели. А стрелять было опасно. Не то чтобы я боялся попасть в Шрама, просто хрен его знает, как он отреагирует на выстрел, будучи в трансе. Возьмет, да и прошьет в ответ очередью из винтореза. И тут живой мозг решился на бросок. Уцепился задними щупальцами за складки капюшона и выбросил вперед передние, точь-в-точь атакующий кровосос. Тут я и ткнул в него штыком, светящимся в темноте слабым лазурным светом. Все вместе, от того момента, как я увидел тварь, до того, как она принялась корчиться на клинке бритвы, заняло не больше пары секунд. На третьей секунде шрам споткнулся и чуть не зарылся носом в бетон, но удержался на ногах и прохрипел. «Что это было?» «Вот что!» — ткнул я ему под нос тварь, облепившую щупальцами ствол моего автомата, после чего нажал на спуск. Кровавые лохмотья, вперемешку с разодранными на части извилинами, брызнули в разные стороны. «Благодарю!» — выдохнул наемник, на бегу утирая лицо рукавом пыльника. Знакомая реакция после ментальной атаки мутанта. Ощущение, словно кожу на лбу и на щеках стянуло невидимой паутиной. Хотя почему мутанта? Сахаров же говорил, что тоннели набиты плодами биологических экспериментов ученых. Так что зона здесь, пожалуй, и ни при чем. Внезапно над нашими головами замелькали какие-то тени. Я поднял голову и присмотрелся. Реально тени и ничего больше. Тысяча кровососов! Кажется, я знаю природу этого странного явления, как и то, что за ним последует. «Шрам! Очередь по теням!» — взревел я, выпуская длинную очередь в бетонный потолок тоннеля. «Нахрена?» Вопрос наемника потонул в истошном визге. Мой фонарь выхватил строчку зависших в воздухе пулевых отверстий, из которых хлестала черная кровь. И означать это могло лишь одно. Я не ошибся. «Ходу!» Хотя наверняка и без моего вопля было понятно. Автоматы здесь далеко не панацея. Наше спасение лишь в скорости. Позади меня что-то грузно шлепнулось на бетонный пол. Я притормозил, развернулся на каблуках и всадил остаток магазина в голову раненого монстра, сорвавшегося с потолка. Но перед тем, как череп твари взорвался, словно переполненный гноем нарыв, я успел зафиксировать в сознании кадр этой безумной ленты, называемой «моей жизнью». Зубастая пасть, огромные фасеточные глаза, усы-антенны, каждой длиной с полметра. На человеческом торсе безумный биоконструктор прошлого разместил вместо рук осьминожьи щупальца с присосками и ноги, вывернутые коленками назад. Эти уродливые нижние конечности оканчивались страшными пилами, одного удара которых было вполне достаточно для того, чтобы перерубить человеческую шею или конечность. Идеальная машина убийства, созданная именно для подземелий. Невидимка с режимом стелс, способный прыгнуть сверху на плечи жертвы, перерезать ей горло, а после, схватив ногами бездыханное тело, подпрыгнуть и умчаться по потолку. Но сегодня у потолочника номер не прошел. И то лишь потому, что я раньше встречался с этой пакостью и кое-что знал о ее повадках. Как и то, что преследовать нас стаи не будет. Я уже снова мчался по тоннелю, а сзади меня все тише становилось многоголосое довольное урчание. За товарища убитого монстра разделывали своими пилами еще теплое тело, предпочтя готовый завтрак сомнительным перспективам опасной охоты. «Два раза! За две минуты!» В голосе Шрама слышалось явное сожаление. «Понятно, о чем он. Все со своими долгами жизни морочится. Я уж забыл давно, кто кого сколько раз выручал в щекотливой ситуации, но для многих сталкеров долг жизни превыше всего. Ну да, по идее, потолочник собирался спрыгнуть наемнику на голову. И было бы из-за чего сокрушаться. Главное, слава зоне, живой, руки-ноги шевелятся, голова работает, а с остальным разберемся в рабочем режиме». Мы уже минуты три неслись по прямой, словно скаковые кони, и ни одной твари не попалось на нашем пути. Странно. Очень странно. И плохо. По моим подсчетам, вот-вот должен обозначиться конец пути, и если при изобилии твари в его начале на финише царит благодать, значит... «Территория какой-то сильной мрази, которую боятся остальные!» Слова Шрама словно озвучили мои мысли. И наглядная картинка к этой озвучке не замедлила появиться. Наши фонари одновременно осветили сгорбленную фигуру, появившуюся из темноты. Сперва мне показалось, что это отморозок из ренегатов, неведомым образом оказавшийся в законсервированном подземелье. Типы из этой бандитской группировки любят рядиться в глухие пыльники, при этом раскрашивая лицо сажей, либо напяливая на него жутковатые маски в стиле садомазо. Кому-то может и смешно, но увидеть новичок такую харю среди болот жути не оберется. Этот ренегат пошел дальше. Нацепил на морду что-то жутко морщинистое, местами покрытые язвами, а кое-где просто разорванные. Помимо этого, он за время сидения в подземелье отожрался так, что стал похож на бочонок. И еще одна странность. В его руках были зажаты два толстых кабеля, противоположные концы которых терялись в смутных контурах электрощита, висящего на стене. От неожиданности мы слегка опешили. Лично я ожидал здесь увидеть кого угодно, только не жирного бандюка с рваной резиновой маской на харе. «Еще это он себе нажало натянул», — негромко проговорил Шрам. «Прям техасская резня бензопилой. Бюрор, меня сожри». «Так ведь те там...» Договорить я не успел. Автомат вылетел у меня из рук, развернулся в воздухе на 180 градусов и нацелился мне в лоб клинком бритвы. То же самое произошло и с винторезом Шрама. Сейчас, когда мы были под прицелом собственных стволов, жирная и необычайно умная тварь позволила себе расслабиться. Она раскрыла нереально огромную пасть с длинными, загнутыми внутрь зубами, похожими на хирургические иглы, и разразилась громким, булькающим хохотом. Обычно бюреры — это довольно тупые карлики-телекинетики со старушечьими лицами, любящие рядиться в человеческую одежду и копировать поведение людей. Если они не особо голодны, то вполне реально при встрече с ним разойтись мирно. Бюрер не любитель нарываться на неприятности и, хотя человеческим мясом не брезгует, обычно предпочитает искать менее проблемную добычу, нежели вооруженный сталкер. Этот же раскушавшийся переросток не только плевать хотел на наши автоматы, но помимо этого еще и решил поглумиться над завтраком, силу свою ему продемонстрировать перед принятием пищи. Тварь поднесла к морде оба конца кабеля и раскрыла пасть пошире. В тот же миг между концами запитанных от щита кабелей вспыхнула электрическая дуга. Бюрер довольно сглотнул, прокатив по морщинистой шее кадык величиной с теннисный мяч, после чего засунул в пасть оба контакта. Раздался треск. Из ноздрей мутанта повалил дым, но он лишь зажмурился от наслаждения, как младенец, заполучивший вожделенный леденец на палочке. Правда, при этом наши за Шрамом автоматы продолжали угрожающе смотреть нам в лица. Мой АК даже предупреждающе клацнул затвором, выплюнув патрон на бетонный пол. Бюрер явно был отлично знаком с оружием, и не возникало сомнений, что при малейшей попытке к сопротивлению мы немедленно получим по пуле в лоб. Помнится, как-то Сахаров говорил, что бюреры по интеллекту находятся на уровне развития 5-летнего ребенка. Жестокого, капризного, карикатурно копирующего повадки взрослых. Вот и сейчас мутант-переросток насасывал свой электрический леденец сквозь полуприкрытые веки, наблюдая за нашей реакцией. Весьма вероятно, что когда ему надоест это занятие, он просто сломает живые куклы, сожрет что повкуснее и вновь примется за свои игры с мутантами, чьих обглоданных костей вокруг валялось предостаточно. Или же просто примется лепить куличики из собственного дерьма, которого кругом тоже было немерено. «Значит, играться любим», — пробормотал я, осторожно открывая крышку контейнера. «Сейчас будет тебе подарочек». Мой АК стремительно приблизился, кончик бритвы завис в сантиметре от моего глаза. «Спокойно, дитятка», — попытался улыбнуться я. «Папочка тебе игрушку принес». Бюрер недоверчиво хмыкнул. Мою руку пронзила боль, словно неведомая сила попыталась сломать кости внутри нее. Но я уже достал из контейнера слабо фосфоресцирующий лунный свет и держал его на ладони. «Игу-ка!» – отчетливо пробормотал мутант, при этом один конец кабеля вывалился из его пасти. «Гру-шка!» «Точно!» – осторожно кивнул я. «Она самая!» «Тебе!» Наверное, живя в подземелье, бюрер с рождения ни разу не видел артефактов. Какие развлечения под землей? Да никаких. Поймал мутанта, сожрал, нашел силовой щит, подпитался деликатесом. Ну, женская особь из соседнего тоннеля в гости зашла. Все. А тут слабо мерцающий шарик. Не до еды, в общем, не до глупости. Еда подождет под прицелом собственных автоматов. Лунный свет взлетел с моей ладони, и в следующую секунду бюрер уже держал его в огромных бородавчатых лапах, подвывая от счастья. «Спасибо, папочка! Я тебя за это легко убью!» — возникла у меня в голове счастливая мысль. Притом абсолютно чуждая, адресованная не человеческими словами, а образами и эмоциями. То есть я абсолютно четко видел себя, осознавал, что меня зовут папочкой, и словно в кино со стороны наблюдал, как бритва аккуратно входит в левую часть моей груди. После чего последовало резкое круговое движение клинка, из широкой раны вылетел пульсирующий комок и исчез в бездонной пасти благодарного дитяти. Но сначала его. Он игрушку не принес. «Как не принес?» – засуетился Шрам. «Сейчас, сейчас! Точно такая же!» Бюрер зачарованно следил, как наемник достает из контейнера близнеца моего артефакта. «Вы хорошие. Я даже не знаю, кого убить первым». Мысль была умильная. Бюрер, дистанционно вырвав из рук Шрама второй лунный свет, и вправду был искренне нам благодарен за доставленное удовольствие. Он взвизгнул от счастья, выплюнул кабель и засунул в пасть оба светящихся шарика, заранее прикрыв глаза в ожидании нереального удовольствия. Ярчайшая вспышка озарила подземелье. Два смоченных тягучей слюной кабеля, лежащие на полу, исторгли из себя пару толстых ломаных молний, ударивших снизу в подбородок мутанта. Глаза бюрера, светящиеся словно галогеновые фары, вывалились из орбит и лопнули. Хотя не исключено, что это были артефакты, сослужившие нам последнюю службу. В следующее мгновение я зажмурился. Сияние толстенное, словно удав вольтовой дуги, пробивший голову бюрера, было нестерпимым. Правда, продолжалось это недолго. Послышался громкий треск, за ним удар об пол и звон мелких металлических деталей, рассыпающихся по бетону. Я открыл глаза, но вначале не увидел ничего, кроме отпечатавшегося на сетчатке глаз ломаного яркого рисунка на фоне тусклого пятна света от моего налобного фонаря. «Щит коротнуло и из стены выбило», — пояснил ситуацию Шрам. «Говорила мне мама, не жри много сладкого, лопнешь». А вот ему, наверное, не говорила. Проморгавшись, я подобрал с пола свой автомат и подошел к трупу мутанта. Тот валялся на спине, уставив в потолок пустые глазницы закопченного черепа, на котором вся плоть просто спеклась в одну черную корку. Да уж, эта помесь бюрера с полтергейстом точно не слышала историю про сталкера Варана, которого убила батарейкой от часов, когда он нес лунный свет размером вдвое меньше тех, что были у нас со Шрамом. «Ты код помнишь?» – осведомился наемник. Он уже стоял у кодового замка бронированной двери, в задумчивости теребя бородку. «После этой свистопляски напрочь все из головы вылетело». Кстати, это нормальная реакция организма на воздействие артефактов, порожденных аномалией электро. Бывали случаи, что народ 2 на 2 помножить не мог. Мозг от перегрузок подвисает ненадолго. Но я код помнил наизусть. Такое из головы не вышибить никаким лунным светом. 2006-2222, сказал я. Случайно ли, нарочно ли неведомый кодировщик забил в набор цифр два четырехзначных числа, год, когда произошел второй взрыв, и еще одну дату, которую я уж точно никогда не забуду. За нашими спинами с шипением задвинулись толстенные засовы, надеюсь, навсегда запечатывая подземный проход между лабораториями. Мы стояли в большом сводчатом зале, освещенном вмонтированными в потолок ультрафиолетовыми лампами. Вдоль ближайшей к нам стены зала стоял десяток автоклавов, сильно похожих на стеклянные гробы. Помнится, точно такие же я как-то вскрыл внутри саркофага, вытащив оттуда несколько отличных сталкеров. На этом узнаваемые предметы заканчивались. Помимо гробниц, в помещении находилось множество массивных устройств абсолютно непонятного назначения с кучей клавиш, кнопок, индикаторов и экранов, от которых в потолок уходили толстенные трубы и кабели. Не иначе, наверху были расположены еще какие-то приборы, обслуживающие эти громоздкие порождения человеческого гения. Зал занимал огромную площадь. Взгляд терялся в нагромождении непонятных устройств, на которых не было и следа ржавчины. Видно, что аппаратурой активно пользовались, поддерживая чистоту в помещении. Даже вот бактерицидные лампы повесили. Прям гигантская операционная. Неужто ученые до сих пор проводят здесь свои исследования? «Мы на уровне 0 лаборатории X8», — произнес Шрам. «Над нами еще несколько этажей. Верхние заброшены, нижние — секретные, как видишь, до сих пор функционируют. А над действующими площадями еще 5 надземных этажей кабинета бытового обслуживания «Юбилейный», в котором при совке для отвода глаз чинили теле- и радиоаппаратуру, обувь, одежду и т.д. и т.п. Причем работники КБО Припяти даже не догадывались, что творится у них под ногами». «А ты не слабо подкован в истории зоны», — отметил я, вглядываясь вглубь помещения, где мне почудилось какое-то движение. То ли белое привидение мелькнуло, то ли просто мое воображение решило сыграть со мной злую шутку. «Был раньше здесь?» «Я родился в Припяти», — невесело хмыкнул Шрам. «В тот день и год, когда был основан город. Хотя теперь это уже не важно». «Погоди», — прервал я его. «Там что-то есть. Или кто-то». Зал был очень длинный. Его противоположный конец терялся в темно-синем полумраке, едва рассеиваемом ультрафиолетовым светом ламп. Я взял автомат на изготовку и медленно пошел вперед. Шрам крался рядом. За каким-то громоздким устройством, высотой нам чуть выше пояса, мы остановились одновременно. Неплохое укрытие в случае, если из глубины лаборатории на нас полезет вражья сила. Наемник глянул в прицел винтореза, замер на мгновение, после чего протянул мне свою снайперскую винтовку. «Глянь», — сказал он. Я удивленно посмотрел на него. «Давать личное оружие другому можно лишь в крайнем случае, а у снайперов вообще не принято, чтобы кто-то касался инструмента. Именно так называют многие из них вырезанные, пристреленные под себя, подогнанные только под свою и ничью другую руку стволы». Но Шрам был серьезен как никогда. «Бери и смотри, только не стреляй сразу». Я пожал плечами, взял винторез и приник к прицелу. И замер, не веря своим глазам. Хотя в глубине души ожидал увидеть нечто подобное с того самого момента, как 2 дня назад пересек периметр зоны. «Хороший стрелок никогда не будет целиться так, как рисуют художники на военных плакатах», прищурив левый глаз. «При такой стрельбе мышцы закрытого глаза излишне напряжены, и это напряжение рефлекторно передается другому глазу, которым горе-снайпер пытается рассмотреть цель. В итоге острота зрения, а вместе с ней и результативность выстрела, уменьшается чуть ли не наполовину. Поэтому я не только смотрел в PSO-1 винтореза, а еще и чисто автоматически краем второго глаза фиксировал то, что происходило слева от меня. Но картина, которую я видел в прицеле, настолько приковала к себе мой взгляд, что я среагировал на долю секунды позже, чем следовало. В шею чуть ниже уха кольнуло. Я даже не стал дергаться, а просто аккуратно положил оружие на крышку прибора и, повернув голову влево, усмехнулся. Все это сначала до конца было контрактом. Мир вокруг меня стремительно разваливался на кусочки, словно витраж, разбитый пацаном, который слишком хорошо научился стрелять из своей рогатки. Только вместо звона стекла я уже очень издалека услышал равнодушные слова. «Ничего личного, сталкер. Ты же сам все понимаешь». Я вынырнул из черного омута на свет и попытался вдохнуть. Получилось. Воздух с хрипом и бульканьем ворвался в мои легкие. Я закашлялся собственной слюной, сплюнул и вдохнул снова. Получилось гораздо лучше, чем в первый раз. Вообще, сейчас я чувствовал себя намного бодрее, чем после первой инъекции, которую мне сделал наемник на берегу реки. Надо же, второй раз и на те же грабли. Вот что значит расслабляться на островах. На будущее учту и после длительного отдыха не буду переть буром в зону, а познакомлюсь с бесом и попрошусь к нему на курс выживания в зоне. Кажется, так зовут сталкера, который по собственной инициативе тренирует молодняк, мечтающий стать крутым и богатым. «Что ж, с возвращением на этот свет, сталкер!» — прозвучал сбоку от меня чей-то незнакомый голос. Я с усилием повернул голову. Все-таки мышцы слушались пока неважно, да и окружающая действительность воспринималась несколько расплывчато. Однако я рассмотрел, что вишу на косом сварном кресте, кровоточащая царапина от чего-то когтя на моей руке перевязана, а рядом стоит лысый мужик лет 60 с виду. На нем был надет девственно чистый белый халат, и сейчас он не спеша надевал прозрачный пластиковый колпачок на иглу пустого шприца. «Аккуратный, значит, одноразовые инъекторы утилизуют согласно инструкции». Судя по тому, как я себя чувствовал, мужик был не только аккуратным, но и добрым. Видать, вколол мне что-то, снимающее крайне неприятный отходняк. Что ж, и на том спасибо. Еще бы снял меня с остального Икса, было бы совсем замечательно. Кстати, а не потому ли все лаборатории в зоне начинаются с литеры X? Наверное, принято так у здешних светил науки распинать непрошенных гостей на косых крестах, вмурованных нижней частью в бетон. Туман перед глазами потихоньку рассеивался. Одновременно с этим в голове, словно в заполняемом водой аквариуме, начинали потихоньку шевелить хвостами полудохлые мысли. Значит, добрый доктор из ученой братьи, иначе с какой радости ему шляться по подвалу в белом накрахмаленном халате? Получается, этот халат я и увидел, когда мы только зашли в лабораторию. Правда, потом обладатель, мягко говоря, странный для зоны одежды, исчез, а я в прицел винтореза увидел то, что сейчас находилось от меня в 10 шагах. Это были 3 вертикально поставленных стеклянных гроба с прозрачными крышками, сдвинутыми вверх по принципу пенала. К гробам по полу тянулись толстые кабели и прозрачные шланги. Между ними неподвижно стояли 2 экзоскелета 4-го поколения, внутри которых, несомненно, находились монолитовцы. Через плечо каждого из бойцов был перекинут широкий ремень, помогавший удерживать в бронированных лапах тяжелый корт. Ствол крупнокалиберного пулемета смотрел мне точно в живот. Второй же фанатик, не осложняя себе жизнь крупногабаритным оружием, расслабленно положил себе на плечо мой автомат. Ишь ты, падла, любит очищенное да ухоженное оружие. Разбирается, значит. Кто бы что ни говорил, а в хороших стволах монолитовцы знают толк и пользоваться ими умеют очень даже неплохо. А в прозрачных гробах, плотно зафиксированные стальными манипуляторами, находились 3 человека. У первого из них вместо ног были искусно сделанные протезы на базе экзоскелета «Саркос» — новой штатовской разработки 3-го поколения, кардинально отличающиеся от тех, что использовались на стандартных для зоны тяжелых бронекостюмах класса «Wear». Когда я видел этого человека в прошлый раз, на нем был надет красно-черный костюм «Долга» с большими звездами, вышитыми на погонах. Сейчас же протезы выглядывали из-под распоротых черных штанин, на которых особо не видно ни дерьма, ни крови. Также с человека мешком свисала просторная футболка того же цвета. Правда, засохшая бурая корка местами все-таки проявлялась на ней. На руках пленника имелось несколько глубоких порезов, похожих на раскрытые безгубые рты, из которых торчали электроды. Понятно, что полковника, смотрящего на меня безучастным, отсутствующим взглядом мученика, пытали часто и изощренно. Мне даже стало его жаль немного, несмотря на то, что год назад он приказал меня расстрелять, и лишь по воле случая мне удалось избежать казни, справившись с палачами. Во втором саркофаге находился человек, перед которым я вольно или невольно чувствовал себя виноватым. Да, мы ничего не могли сделать тогда возле саркофага, когда бежали по мосту через Припять, прорываясь через толпу монолитовцев. Этот парень рискнул жизнью ради того, чтобы наша атака стала возможной. И отдал жизнь за нас, как бы патетично это ни звучало. А потом фанатики вернули его с того света, сделав из сталкера кусок послушного биологического материала, которым они набивают свои экзоскелеты. Я не винил Выдру за то, что он руководил операциями по зачистке зоны от нашего брата. Его мозг и его тело уже не принадлежали ему. Я лишь искренне восхищаюсь тем, что он сумел каким-то образом вытащить из глубин своего сознания ту затерявшуюся крупинку человеческого, которую проглядели монолитовцы, и предупредить нас со Шрамом о готовящейся акции. В результате чего он сейчас висел на манипуляторах в гробу, а в его венах торчали иглы. К иглам были присоединены прозрачные трубки, по которым откуда-то из глубин лаборатории в тело Выдры поступала черная кровь с гнойным желтоватым оттенком, абсолютно не похожая на человеческую. А на третий саркофаг я глянул лишь мельком и отвел глаза. Потому что невозможно мужчине глядеть на свою девушку, попавшую в беду, и осознавать, что он ничем не может ей помочь. Мои руки и ноги были зафиксированы на крестовине намертво, широким строительным скотчем, так, чтобы и кровообращение не нарушить, и без посторонней помощи никак не освободиться. Я лишь отметил, что ее глаза смотрят в одну точку и ничего не видят. Добрый доктор накачал ее какими-то препаратами, и сейчас она была без сознания. Возможно, он это сделал специально, так как в противном случае я бы не смог думать ни о чем другом, кроме того, что на меня с немой болью смотрят глаза цвета единственного в мире артефакта. Яйцеголовый во всех смыслах доктор подошел ближе и участливо посмотрел мне в глаза. Ему что-то нужно от меня. Но что? «Как самочувствие?» — осведомился он. «Голова не разламывается? В глазах круги не мельтешат?» Судя по интонациям, этот эскулап раньше был как минимум военным хирургом или кем-то в этом роде. Слишком уж резали слух командные нотки в его голосе. «Спасибо, господин Вивисектор, вашими молитвами». «Шутишь?» — ухмыльнулся лысый садист. «Это хорошо. Значит, жить будешь. Правда, только от тебя зависит, насколько долго». «Чего тебе от меня надо?» Речь давалась мне с трудом. От воздействия препаратов горло пересохло нереально. Но просить воды у этого урода? Нет уж, лучше потерплю. «Вот это деловой разговор», — улыбнулся урод в седые усы. «Но для начала позвольте представиться. Заведующий лабораторией X8 профессор Лебедев. Кстати, одновременно я же являюсь ее создателем и, помимо этого, в настоящее время курирую все действующие лаборатории зоны». «Да-с». Он почесал переносицу указательным пальцем, словно поправляя невидимые очки, и посмотрел на меня. «Наверное, вас прежде всего интересует, зачем я устроил эту небольшую демонстрацию биологических объектов», — сказал он. «Понимаю. Но прежде чем я расскажу вам небольшую и довольно интересную историю, позвольте немного облегчить ваши страдания. Шрам, дай нашему гостю воды». Позади меня послышался звук отвинчиваемой пробки. «Наемник, поторопись!» — недовольно сдвинул брови Лебедев. В поле моего зрения шагнул Шрам. В руке он держал раздутую холостым выстрелом армейскую флягу. Наши взгляды встретились. В глазах наемника сквозило полное равнодушие, словно в его глазницы были вставлены старинные свинцовые пули. «Не заставляй выбивать тебе зубы. Пей по-хорошему», — ровно сказал он, поднося флягу к моему рту. Я не стал сопротивляться. Вдруг мне повезет и представится случай выгрызть ему горло, а без зубов делать это как-то несподручно. На этот раз внутри подарка японца оказалась простая вода. «Вот и хорошо», — кивнул Лебедев, когда Шрам отнял флягу от моего рта и, отойдя в сторонку, скрестил руки на груди. «Продолжим». Он сунул руки в карманы накрахмаленного халата, и сосредоточенно прошелся передо мной туда-сюда, словно готовясь к выступлению на сцене перед солидной аудиторией. Наконец он остановился и снова повернулся ко мне. «Итак», — начал он, — «вы сейчас находитесь в лаборатории, которую я создал еще в 83-м, в год запуска печально известного 4-го энергоблока ЧАЭС. И построена эта лаборатория была с единственной целью — изучение влияния торсионных полей на мозг человека». После первого опытного включения Чернобыльской загоризонтной радиолокационной станции в 80-м году были отмечены как случаи патологических побочных эффектов у подопытных биологических объектов, так и факты возникновения у них паранормальных способностей. «Вы ставили опыты на людях?» — не выдержал я. «Да», — просто сказал Лебедев. «Это были добровольцы, которые в момент включения станции отказались спуститься в подземный бункер и находились в опасной зоне облучения. Если в те благодатные времена вышестоящему военному командованию требовались добровольцы, в них не было недостатка. Так вот, результаты настолько поразили военных, что мне поручили создать секретный комплекс, в котором вы сейчас находитесь. 3 года я безвылазно сидел здесь, под землей, копаясь в чужих мозгах и делая открытие за открытием, пока в 86-м не грянул первый взрыв. И хотя население из опасной зоны было эвакуировано, ни одна из подземных лабораторий не прекратила свою работу. Правда, специальным приказом директора комплекса подземных лабораторий X руководство моим детищем было передано некоему Сахарову. Меня же определили к нему старшим научным сотрудником, проще говоря, мальчиком на побегушках. Меня, который отдал этому комплексу лучшие годы жизни». Профессор хмыкнул. «Что ж, я не стал спорить. По большому счету, Сахарову было плевать на лабораторию. Он появлялся здесь раз в полгода. Полистав документацию и покровительственно похлопав меня по плечу, он говорил: „Да-да, коллега, продолжайте в том же духе“. И улетал обратно на свою плавучую научную базу в Карибском море. Я же отдал зоне еще 10 лет своей жизни, пока не настал мой час». 2006 год, пробормотал я. Второй взрыв, в результате которого погиб директор комплекса лабораторий и образовалась зона. Точно, сталкер, щелкнул пальцами Лебедев. Вам не откажешь в способности мыслить логически. Зона — прекрасный объект для изучения воздействия не только торсионных полей, но и множества других явлений, о которых мы даже не подозревали. Так второй взрыв — «Это твоя работа?» — это спросил Шрам, до сего момента хранивший молчание. Лебедев скривился, словно над его ухом пролетела надоедливая муха. «Наемник, ты прекрасно выполнил свой очередной контракт», — сказал он. «Но позволь в моей лаборатории мне решать, на какие вопросы отвечать, а какие игнорировать». «Так вот», — продолжил профессор, вновь повернувшись ко мне. «Признаться, для меня оказалось полной неожиданностью, когда в зараженную зону прибыл отряд службы безопасности Украины с приказом о срочной эвакуации лаборатории. Я, наоборот, рассчитывал, что правительство выделит дополнительные средства для изучения зоны. Но не всегда получается так, как хочется. Прекрасно понимая, что нам не дадут работать спокойно, мне с моими сподвижниками Каланчой и Сусловым в сопровождении преданных мне бойцов из охраны лаборатории пришлось податься в бега. Так появилась группировка «Чистое небо». Лебедев усмехнулся. «Конечно, после второго взрыва Сахаров примчался в зону, но я успел вывести всю документацию, касающуюся моих исследований. Так что профессор остался ни с чем. И чтобы сохранить лицо и правительственное финансирование, был вынужден окопаться в нескольких километрах от Припяти на Янтаре, подальше от проверяющих с большой земли. Я же продолжал свою миссию — изучение зоны. Необходимо было понять, с чем столкнулось человечество в результате второго взрыва. И сегодня я, и только я, знаю о ней гораздо больше, чем все ученые, сталкеры и официальные власти вместе взятые». Он поморщился, словно вспоминая что-то очень для себя неприятное. «Случались в процессе исследования и ошибки. Например, в сентябре 2011 года я решил предпринять научную экспедицию к центру зоны и заключил контракт с одним крайне способным наемником, который должен был стать острием моей миссии. Кстати, он неплохо справился с заданием. Даже попутно испытал изобретенное мной экспериментальное электромагнитное ружье ЭМ-1, уничтожив никуда не годный прототип Сахарова. Эта сеточка для волос, по его задумке, должна была защитить мозг человека от критических излучений различной природы. Признаться, я создавал ЭМ-1 как диверсионное оружие, применяемое для выведения из строя электромагнитных приборов на расстоянии. Но разработка оказалась весьма перспективной, и после модернизации стала эффективно выводить из строя и биологические организмы, поджаривая им мозги через практически любую защиту. Вам она известна как «изделие номер 62» или «Гаусс-пушка». Правда, в этой миссии я чуть не погиб. Хорошо, что мой собственный прототип оказался более надежным, чем подделка Сахарова. «Так вот откуда у монолита появилась универсальная защита от выброса», — удивленно хмыкнул Шрам. «Вы вправду голова, профессор. Жаль только, что вы меня тогда не снабдили тем прототипом. К сожалению, 2 года назад он был в единственном экземпляре и вживлен мне под кожу головы», — пожал плечами Лебедев. «Но я был в курсе, что ты устойчив к выбросу, поэтому особенно не волновался. Хотя мне, признаться, до сих пор непонятно, почему выброс на тебя практически не действует». «Вообще-то вы говорили, что выбросы медленно, но верно выжигают мою нервную систему», — сказал Шрам. «Но это дело прошлое. А как же солдаты чистого неба, которые вас сопровождали?» «Как ты правильно заметил, они были солдатами. Добровольцами, которые погибли во имя науки», — отрезал профессор. «И давай не будем ворошить прошлое. Тот контракт, если помнишь, я тебе оплатил втрое после того, как ты выбрался из саркофага. И ты вроде остался доволен. Или нет?» От Лебедева повеяло холодной, жесткой энергией, словно он сам был Гаусс с пушкой, готовящейся произвести выстрел. «Без проблем!» — Шрам поднял руки ладонями вверх. «Чистое любопытство, профессор. Ничего более. Вы же знаете, контракт превыше всего». «Отлично!» Лебедев вновь повернулся ко мне. «Как видите, разумные люди предпочитают вести дела со мной, а не со всяким отребьем зоны. Все, что я вам рассказал только что, имело под собой лишь одну цель. Чтобы вы поняли, что я не садист и не убийца, а ученый. И в то же время в некотором роде бизнесмен, ценящий своих деловых партнеров. Только не говорите мне, что вы пытались уничтожить остров лишь для того, чтобы я оказался в вашей лаборатории, привязанном к крестовине», — сказал я. «Естественно, нет», — усмехнулся Лебедев. «Морская научно-исследовательская база НИИЧАЗ была атакована силами авианосца-невидимки, который мы захватили давно и абсолютно бескровно, после того, как Сахаров перестал на нем появляться. Простое смещение руководства плюс очень большие деньги. И сегодня этот корабль, который невозможно обнаружить радарами, бороздит просторы Карибского моря, являясь элементом проекта «Американская циркулярная пила». Эдакая плавучая база в 3 ипостасях. Военный корабль, научная база и элемент системы, промывающий мозги всему миру. В частности, его сигналы способствуют управлению группировкой «Монолит». Утомлять вас подробностями не буду, это очень сложная система. Просто в определенный момент на подводной базе НИИЧАЗ были сделаны некоторые открытия, результатом которых могло быть смещение баланса сил в зоне не в нашу пользу. Но и пришлось предпринять кардинальные меры. А то, что вы спаслись, — случайность, которую я решил использовать в своих целях, организовав вашу встречу со Шрамом. «А семья японца?» — лицо Лебедева стало жестким. «Виктор Савельев, так же, как и вы со Шрамом, является уникальным специалистом. Для выполнения действительно сложных заданий мне не нужно тупое пушечное мясо, которого у меня и так предостаточно. Мне нужны профессионалы. И я не остановлюсь ни перед чем во имя науки». Я скрипнул зубами, но промолчал. Дед был явно не в себе. Но какой спрос с психа? Таких просто надо уничтожать, как бешеных собак. «Наверное, сейчас вы думаете о том, как же меня земля носит и все такое», — сказал Лебедев. «Думать вы можете что угодно. Главное, чтобы вы хорошо работали. И тогда у вас будет все, что пожелаете. О суммах, получаемых за выполнение моих контрактов, можете поинтересоваться у Шрама. «Вряд ли мы сработаемся, профессор», — процедил я сквозь зубы. «В таком случае, сами понимаете, я буду вынужден применить крайние меры», — пожал плечами Лебедев. «Первым умрет полковник Петренко. В свое время я оказывал группировке долг некоторые услуги медицинского характера и чисто ради научного интереса сделал несколько инъекций изобретенного мной препарата сталкеру, попавшему под выжигатель мозгов. Это уже был практически полузомби, однако я смог вылечить его. В благодарность этот сталкер, доросший в группировке до звания полковника, помогал мне до поры до времени. Но недавно наши взгляды на сотрудничество разошлись, и я не буду сильно страдать от мысли, что одним недоделанным зомби в зоне стало меньше. Понимая, что вы бы и сами с удовольствием его пристрелили, но пусть его судьба будет наглядным примером того, что я потом сделаю с выдрой и вашей девушкой. Возможно, после этого вы станете сговорчивее». Лебедев достал скальпель из кармана своего халата и шагнул к первому саркофагу. Полковник Петренко мрачно наблюдал за его приближением. «Вы даже не представляете, как кричит человек, если надрезать ему щеку и слегка потянуть за лицевой нерв», — сказал профессор. Лебедев был прав. Я, мягко говоря, не испытывал к Петренко теплых чувств. Но пытать инвалида — это уж слишком. «Что вам надо?» — спросил я. «Вот это другое дело!» — воскликнул профессор, убирая лезвие скальпеля от лица полковника. «Я знал, что вы будете благоразумны. Наемник, давай его сюда!» Последних слов Лебедева я не понял, но в следующую минуту все стало ясно. Шрам шагнул за массивную стальную тушу какого-то прибора и выкатил оттуда хирургическую тележку, на которой лежал контейнер для артефактов необычной продолговатой формы. Лебедев подошел к тележке и осторожно снял крышку контейнера, в котором на мягкой красной подложке лежала моя бритва, клинок которой сиял лазурью. Но на этот раз свечение было гораздо интенсивнее, чем прежде. «Безопасность — мое кредо», — умильно улыбнулся Лебедев, тем не менее делая шаг назад. «Этот уникальный артефакт, доведенный человеком до совершенства, есть не что иное, как квинтэссенция смерти. Я, знаете ли, не в том возрасте, чтобы понапрасну рисковать здоровьем. Поэтому и лампы бактерицидные уважаю, и контейнеры для артефактов предпочитаю надежные, и телохранителей набираю, лучших из лучших». «Да, простите мое стариковское многословие, вернемся к делу. Не мне вам рассказывать, что этот артефакт может перейти из рук в руки только при одном условии — если его подарить другому человеку. Так вот, в знак нашего взаимопонимания и дальнейшего плодотворного сотрудничества я прошу вас о сущей безделице. Подарите мне бритву. Я же, в свою очередь, отпущу полковника, вашего друга и вашу девушку на все четыре стороны. А после того, как вы выполните для меня одно единственное задание, я выплачу вам сумму, достаточную для безбедного проживания до конца жизни в любой точке земного шара». «И все-таки, профессор», — перебил его я, — «давайте на чистоту. Я никогда не поверю, что вы стали бы городить такую многоходовку ради того, чтобы заполучить очень острый ножик. Вы же сами знаете, зона не простит, если ее правила пытаются обойти обманом». Лебедев в задумчивости поскреб переносицу. «К сожалению, вы правы», — недовольно бросил он. «Что ж, извольте. В своих исследованиях зоны я набрел на удивительные открытия. Артефакт «Бритва», при всех своих замечательных качествах, есть не что иное, как незаряженная матрица. И если ее зарядить, то на выходе получится скальпель для вскрытия пространства между мирами. Я достал и испортил второй нож, аналогичный вашему. Правда, эта неудача помогла мне понять следующее. Для создания скальпеля нужен оператор, имеющий опыт перехода через иномирье. Такие люди имеются в зоне, но ни у кого из перехожих не было бритвы. И для того, чтобы зарядить бритву, пришлось поставить ее хозяина в соответствующие условия», — невесело усмехнулся я. «Абсолютно верно», — кивнул Лебедев. «По моим расчетам, зарядить артефакт можно было лишь в местах наибольшей аномальной активности зоны, в саркофаге, либо в Лиманске. Но вы уже дважды бывали возле исполнителя желаний, и бритва не изменилась. Поэтому оставался только один путь. Скажите, в каком образе вам привиделась зона, когда вы шли через Лиманск? Может, это был гигантский орел, пожирающий сознание погибших сталкеров? Или старая ведьма, повелевающая толпами зомби? Лебедев говорил еще что-то, но я уже не слушал его. Я смотрел на шрама, в глазах которого полыхал вертикальный росчерк цвета идеально чистого неба, отблеск клинка моей бритвы. Я вспомнил, как похожим взглядом смотрел на костер Меченый в тот вечер, когда я вышел из-под моста, счастливо избежав контакта с живыми жарками. Тогда же он почти сознался, что вел меня между аномалиями, мысленно подсказывая путь. «Контракт», — подумал я, глядя прямо в вертикальные зрачки шрама. «Условия следующие». «Вы испытываете мое терпение, молодой человек!» Стальной голос профессора ворвался в мое сознание, словно клинок бритвы. «Надо признать, когда этому человеку что-то было нужно, он умел добиваться своего. Что ж, пусть получит». «По закону зоны дарю бритву», — сказал я, отметив, как при этих словах нож заметно дернулся, словно живой, и добавил. «Шраму». Лебедев, протянувший было руку к ножу, отдернул ее, словно от горячей сковородки. Наверняка он знал о ноже все. И про то, как я рассек им ствол вала, и как бритва выпила жизнь из Халка, охотника за головами, и как ударом этого клинка был убит болотный кровосос. «Хорошо», — прошипел профессор, суя руку в карман. «Ты об этом пожалеешь». Но вытащить ее обратно не успел. В тишине лаборатории отчетливо раздались два хлопка. Конечно, шлем экзоскелета четвертого поколения — более чем надежная защита. Но когда в его прозрачное забрало с 3 метров бьет полуоболоченная пуля со стальным термоупрочненным сердечником, не выдерживает даже сверхнадежное многослойное бронестекло. Монолитовец с автоматом просто с грохотом рухнул навзничь, словно самовар, по которому ударили сапогом. Пулеметчик же покачнулся, будто раздумывая, в какую сторону упасть. Я несколько напрягся, когда линия выстрела корда прочертила на моем животе вполне ощутимую черту. Может, она для кого и воображаемая, но когда ты в реальности видишь жерло крупнокалиберного пулемета, смотрящего прямо на тебя, эта линия становится более чем реальной. Но обошлось. Тяжелый ствол корда потянул своего хозяина вперед, и тот медленно завалился на свой пулемет. «Давайте без лишних движений, профессор». Голос шрама прозвучал спокойно, даже миролюбиво. В зоне человек может позволить себе относиться хорошо к другому человеку, когда ствол его пистолета смотрит точно в лоб собеседнику. «Я тебя не понимаю, наемник. Если ты чем-то недоволен, то давай это обсудим». Надо отдать должное, Лебедев умел проигрывать. Сейчас он тоже был абсолютно спокоен. Его рука по-прежнему лежала в кармане, что меня несколько беспокоило. Я лично знал пару специалистов, способных метнуть нож точно в глаз противника даже с такого положения. Вот прямо сейчас. Нырок под линию выстрела с одновременным уходом в сторону, бросок. «Ничего личного, профессор», — сказал шрам, беря в свободную руку бритву. «Это просто контракт». С этими словами он взмахнул ножом, словно вспарывал сверху донизу огромную картину, растянутую от пола до потолка. И картина поддалась. Послышался треск, лазурные молнии побежали по разошедшимся в стороны краям разреза. И внутри него я увидел край мрачного, серого солнца, зависшего над контурами полуразрушенных высотных зданий. Эти руины, похожие на обломки гигантских зубов, тонули в клочьях сырого тумана, смахивающего на мокрую вату. Такого плотного, почти живого тумана, раскинувшего свои щупальца по развалинам погибшей цивилизации, я никогда не видел. Ни в зоне, ни на большой земле. Я заметил, что Лебедев смотрел на разрез с неподдельным интересом. Этот страшный человек, только что готовый пытать и убивать людей ради обладания артефактом, сейчас был просто ученым, которому показали новый и очень интересный объект для изучения. «Прошу, профессор», — кивнул шрам на окно в другой мир, которое, кстати, уже постепенно сходилось по краям, будто снизу и сверху кто-то затягивал невидимую молнию. «Иначе мне просто придется вас пристрелить». Лебедев криво усмехнулся. «Надеюсь, мы еще встретимся, наемник», — сказал он и сделал шаг вперед навстречу потянувшимся к нему клочьям тумана. Разрез стремительно схлопывался за спиной Лебедева. Но прежде чем дверь в иномирье полностью закрылась, Шрам ловко метнул в нее подаренный мной Зигзауэр П-220, из которого он только что хладнокровно застрелил телохранителей ученого. «Так у него будет хоть какой-то шанс», — сказал он несвойственным для него извиняющимся тоном. И добавил: «Честно говоря, это самый простой и быстрый контракт в моей жизни. И, пожалуй, наиболее высокооплачиваемый». Он оторвал взгляд от постепенно растворяющейся в воздухе вертикальной линии, по которой все еще время от времени пробегали тонкие молнии, и перевел глаза на бритву. В его руке лежал самый обычный боевой нож, какие в зоне идут по цене пары снаряженных магазинов к автомату Калашникова. Лазурное сияние клинка, так похожее на свет легендарного артефакта «Чистое небо», исчезло. И вполне возможно, что навсегда. «Честно говоря, я ждал чего-то подобного», — хмыкнул Шрам. «Но кровосос меня побери, как ты догадался? Видит зона, никто еще не пытался заключить со мной контракты мысленно». «Сразу же, как узнал, что ты выжил после выброса», — ответил я. «Человек не может остаться в живых под аномальным излучением, если у него мозг не защищен прототипом Сахарова или Лебедева. Но поскольку осенью 2011 года такой прототип был один на всю зону, в то время выжить под выбросом были способны только мутанты». Шрам внимательно посмотрел мне в глаза. «И как оно? Не напрягает общаться с контролером?» — прозвучало у меня в голове. «Если ты разденешься, обмотаешься бинтами и начнешь выть, как пациент дурдома, то напряжет обязательно», — сказал я. «А сейчас меня напрягает, что я болтаюсь на этой хреновине. Кстати, спасибо, что прочистил мозги выдой там, на базе монолита». «Не за что», — пожал плечами Шрам, рассекая бритвой скотч, которым была примотана к стальной балке моя рука. «Это было одним из условий моего договора с Лебедевым. В хорошей многоходовке все должно выглядеть естественно». «Кстати, почему ты его отпустил?» — поинтересовался я. Наемник пожал плечами, продолжая орудовать ножом. «Убивать профессора я не имел права. В том самом 2011 году он спас мне жизнь, когда я после выброса валялся без сознания на болотах. И я пока не вернул ему долг жизни. Но при этом я не люблю, когда меня используют в темную, как он сделал это пару лет назад, а потом выбросил, словно отработанный материал для экспериментов. Поэтому твой контракт подвернулся вовремя. И сегодня я отплатил ему той же монетой». В глазах Шрама мелькнуло что-то странное, чего я раньше за ним не замечал. «Ну и это было для него наилучшим выходом», — проговорил наемник. «Честно говоря, мне не хотелось, чтобы твой отмороженный японец засунул ему в живот взрыв-пакет. Все-таки Лебедев большой ученый и к тому же пожилой. Нехорошо так над стариками издеваться». «Вот те раз», — подумал я, — «кто бы только мог подумать, что у контролера может быть что-то человеческое», — закончил мою мысль Шрам. «На самом деле, не совсем я и контролер. Мысли читаю раз от раза, когда в резонанс попадаю. Ну, еще кое-что могу. Короче, все-таки человек я. Наверное. Отец мой на ЗГРЛС работал. Когда в 80-м был ее пробный пуск, я с дружком на полигон пробрался. Ну и хватанули мы с ним излучение. В общем, ладно, поговорили и будет», — закончил он, рассекая лезвием последний виток скотча, обмотанный вокруг моей ноги. «Пошли прикинем, как народ будем освобождать. А то я, сам знаешь, не очень разбираюсь в этих саркофагах. У тебя оно как-то ловчее получается». Верхние этажи лаборатории представляли собой череду полностью заброшенных помещений. В темноте выдра споткнулся о высохший труп снорка и забористо выматерился. «Тише ты!» — шикнул на него Шрам. «Здесь, мать твою, между прочим, дамы!» Однако галантность наемника была не совсем кстати. Та, чьи глаза снились мне каждую ночь, так и не пришла в себя. Лебедев добросовестно накачал ее какой-то гадостью. Сейчас я нес ее на руках, а Шрам, Выдра и Петренко прикрывали меня с трех сторон. Кстати, полковник повел себя как настоящий долговец. Как только мы с наемником вытащили его из стеклянного саркофага, он самостоятельно перебинтовал израненные руки, нашел и заменил батарею на поясе, фиксирующем приводы ног, а после ударом окованной сталью ноги вышиб неприметную дверь в оружейную. Оказывается, он единственный из пленников все это время был в сознании и, несмотря на боль, примечал, что где плохо лежит. Походу, из него получился бы неплохой конкурент Сидоровичу, если, конечно, он и до этого не приторговывал хабаром. Понятное дело, что я не расстался со своим АК, который подобрал возле убитого Шрамом монолитовца. Да еще и СВД нулевую себе на складе Лебедева присмотрел, заранее кем-то обмотанную серой маскировочной лентой под цвет большинства зданий Припяти. Правда, сейчас мою новую винтовку нес Шрам. Этакий снайпер в квадрате. Дегтяревка на плече плюс винторез в руках. У Петренко с руками было совсем плохо. Прямой пациент болотного доктора. Однако виду он не показывал. Даже вал себе подобрал было, но поморщился и, с сожалением отложив автомат, ограничился парой разработанных для американского рынка немецких пистолетов Heckler & Koch USP уменьшенной модификации «Компакт». «Хоть что-то полезное в зоне от пиндосов имеется. Стволы!» — проворчал он, осторожно, чтобы лишний раз не потревожить раны, заряжая относительно легкую карманную артиллерию. И сейчас, глядя на мужество этого человека, я невольно забыл о том, что когда-то он приговорил меня к расстрелу. Ходить на протезах и при этом с открытыми ранами на руках хладнокровно готовиться к бою сможет далеко не каждый. Впрочем, если полковник снова решит нашпиговать меня свинцом, мое уважение не помешает ответить ему тем же. Выдра, по-моему, еще не до конца пришел в себя. После того, как Шрам ментальным ударом снес программу, заложенную монолитовцами, в мозг сталкера, те быстренько скрутили его и отправили в лабораторию к Лебедеву. Надо полагать, на переплавку. Но у профессора были иные планы. Какие, нам уже не узнать. Однако гадости всякой вколол он Выдре предостаточно. «Хрен его знает, что это!» – прошептал сталкер, когда мы выдернули иглы из его вен. «Лучше пристрелите, а то опять что-нибудь наворочу». «И это всегда успеется», — сказал Шрам, вглядываясь в его зрачки. «Мозги вроде чистые, а дерьмо из организма само выйдет, если пациента чистым спиртом поить и вовремя закусывать. Так что готовьтесь к диете, больной. Сталкерский паёк — это тебе не монолитовские концентраты. Отвык, небось». Выдра слабо улыбнулся. «Не помню», — сказал он. «Вспомнишь», — пообещал Шрам. Сейчас Выдра пер на себе тяжелый корд, универсальный консервный нож для всех типов экзоскелетов. Бронебойная пуля калибра 12,7 мм прошивала что сталкерский комбез, что многослойную кевларовую броню суперсовременного WM4Z с одинаковой легкостью. Я попытался его отговорить, но сталкер уперся. «Из Припяти нам, понятное дело, не выйти, как-никак логово монолита. А так хоть какой-то шанс появится». В его словах была горькая правда. Припять кишела фанатиками, превратившими город в свою крепость. Правда, оставалась надежда, что нам как-то удастся проскользнуть до его границ незамеченными. Шрам сказал, что примерно знает, как выбраться из Припяти, в которой родился и вырос, но слова его прозвучали как-то неубедительно. «Попробуй выбраться из набитого змеями гадюшника, не наступив ни на одну из них». Но нам ничего другого не оставалось. Возвращение по пути, которым мы пришли в лабораторию, без артефактов Сахарова, было равносильно 100% самоубийству. «Загружаемся», — ткнул пальцем Шрам в открытые створки лифта. «Ты уверен?» — усомнился я. «Другого выхода отсюда нет. Уж поверь, я здесь не в первый раз». Сохранившийся со времен первого взрыва древний лифт с виду не походил на рабочий. Поцарапанные пластиковые панели и обколотые по краям кнопки не в лучшую сторону контрастировали с вылизанным нулевым уровнем лаборатории. Но когда мы поднялись наверх, я понял, в чем дело. Убитая лифтовая кабина прекрасно вписывалась в интерьер верхнего этажа, вернее, в его отсутствие. Разбитая мебель, выломанные из проемов двери, побитые временем и пулями стены, пара зловонных трупов, догнивающих на полу. Стандартный вид стандартного здания зоны, зайдя в которое, никто в здравом уме в лифт не полезет. Потому что знает, Или ржавый трос оборвется, или пол провалится, или какая-нибудь тварь сверху прыгнет, проломив хлипкий потолок. «И чего, план есть?» – деловито осведомился Петренко. «Если честно, то нету», – сказал Шрам. «Какой был, скурил, а новый купить забыл». «А если серьезно, то пути у нас три. По спортивной, по гидропроектовской или по набережной улице». «А обязательно по улице?» – спросил Выдра. «Между домами никак? На юг бы, вдоль Лазарева, до станции Янов. Или в сторону теплиц. Там огромный комплекс. Есть где оторваться». «Через весь город не пройдем», — покачал головой наемник. «В каждом доме снайперов до черта. Да и патрули сбегутся. Если только рывком до речпорта. Но там река, а я, в отличие от тебя, не выдра, чтобы вплавь спасаться. Остается рвать когти на запад. Там завод Юпитер. Можно попробовать оторваться через корпуса, заборы, цеха. Короче, снайпер, похоже, твоя девочка в себя приходит. Пусть теперь сама идет, а нам твои руки и глаза понадобятся». И вправду, она открыла глаза. Посмотрела на меня и ничуть не удивилась. «Спасибо», — прошептали ее губы. Потом она окинула взглядом окружающую обстановку, спутников, их оружие и потребовала уже вполне уверенным голосом. «Теперь я сама. Дай мне твой автомат». «Держи». Я готов был отдать ей всю Вселенную, но сейчас оружие и вправду было важнее Вселенной. «А это тебе!» Наемник снял с плеча и протянул мне СВД. И, подумав пару секунд, добавил. «Хреново дело. Возле грузовика двое, и снайпер с ОСВ-96 на крыше пятиэтажки напротив. Держит наш сектор». И вправду, ситуация была поганой. Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 под те же патроны, что болтаются в ленте нашего корда, легко прошьет бетонную стену здания вместе с нашими телами, если мы попробуем ввязаться в перестрелку с теми двумя монолитовцами возле грузовика. Но и даже в случае успешной ликвидации внешнего поста нам не уйти. При попытке бегом преодолеть простреливаемую зону снайпер по-любому перещелкает нас, словно в тире. Лебедев все предусмотрел. «А как ты их вычислил?» — подозрительно прищурился Петренко. «Силой мысли», — буркнул Шрам. «Понял», — невозмутимо кивнул полковник. «Я слышал, что ты говорил в лаборатории, мутант. Просто хотел получить подтверждение твоему трёпу». Я понял, что еще мгновение, и наемник пристрелит инвалида. Или шустрый инвалид наемника. И успел вклиниться между двумя стволами. «Тормозите», — сказал я, разводя в стороны винторез и компакт. «Совсем рехнулись. Выберемся и разбирайтесь, сколько влезет. А пока предлагаю следующее». Но в мой план были внесены коррективы. Я сопротивлялся недолго, понимая, что в данной ситуации это лучший выход, иначе нам просто не выйти живыми из здания. Не знаю, как там у монолитовцев с противоположным полом, может, выдра потом расскажет, если выживем. Но когда она вышла из подъезда лаборатории в одной футболке и камуфлированных штанах, все трое отреагировали. «Давай!» — коротко бросил Шрам, и я, высунувшись из окна на мгновение, выстрелил в полукруглый силуэт головы, показавшийся над крышей. Сбоку коротко постучал винторез наемника. Видать, фанатики, оборудовавшие в самосвале огневую точку, тоже попытались получше рассмотреть невиданную в зоне ходячую аномалию. Рассмотрели. Даже третий глаз наверняка заполучили межбровей, как и мой снайпер на крыше. «А теперь ходу!» — взревел наемник и остановился. Потому что эхом моего выстрела с востока донесся слабый, но отчетливо слышный раскат. Потом еще один. И еще. «Снайпер», — сказал я, — «сто пудов». «С крыши дома до призывников хреначит», — моментально определил Шрам. «Там больше неоткуда. Городской парк вокруг». «На себя отвлекает», — добавил Петренко. «Сейчас монолитовцы толпой туда повалят. Им серийный убийца интереснее одиночного выстрела здесь». И вправду, на западе, примерно в километре от нас, началась ожесточенная стрельба. «Значит, путь у нас теперь один», — пробормотал наемник. И он был абсолютно прав. Кто бы там сейчас ни прорывался в Припять со стороны реки, это был наш шанс уйти из города живыми. Мы бежали по улице, состоящей из бетонных плит, между которыми серой гребенкой густо проросла трава. По по обеим сторонам набережной, словно лапы чудовищ протянулись к нам ветви изуродованных мутациями деревьев. Когда-то давно город, наверное, утопал в зелени. Сейчас же он тонул в эманациях мертвой облученной земли, уродующих и растения, и тех, кто когда-то давно были людьми. Впереди показалась девятиэтажка с выцветшей надписью, сделанной краской на стене. «Общежитие номер 19». В окне третьего этажа мелькнул какой-то блик, и я выстрелил навскидку. Через подоконник перевалилось тело, почти незаметное на фоне изуродованной кислотными потеками бетонной стены, и рухнуло вниз. Здесь, в городе, серый камуфляж расцветки «Урбан» был как нельзя кстати, но монолитовца выдала блеснувшая оптика. Стрелял бы из-за занавески или из глубины комнаты, и шансы на удачный выстрел возросли бы неизмеримо. Просто фанатики чувствовали себя в Припяти слишком свободно. И вот результат. «Сейчас справа кафе будет. Там на крыше пулеметное гнездо», — сообщил Шрам. «Ну что, монолитовец, справишься?» Вместо ответа выдр перехватил поудобнее корт, выдохнул и, вывернувшись из угла общежития, дал две короткие очереди прямо с рук. Шрам довольно шустро ушел в кувырок, прокатился возле ног сталкера, поливающего из пулемета крышу кафе, и, выдернув из-за полы пыльника очередную гранату, швырнул ее из положения лежа. Громыхнуло знатно. Не иначе на крышу одноэтажного кафе фанатики стащили неслабое количество боеприпасов. На улицу, в 5 метрах от меня, с ведерным грохотом рухнул шлем от экзоскелета, из которого, словно пачка оторванных шлангов, торчали обрывки пищевода и артерий. Шлем прокатился пару метров на манер футбольного мяча и остановился. Из расколотого забрала на нас неподвижно смотрели остекленевшие глаза. Я покосился на девушку, но она лишь равнодушно скользнула взглядом по оторванной голове. Сейчас ее гораздо больше интересовал расположенный неподалеку портал стадиона и возможные цели, которые могли появиться на нем с минуты на минуту. «Чисто!» — бросил через плечо выдра и резко согнулся, чуть не выронив пулемет. «Твою мать!» Наемник быстро катнулся назад, что твой мутировавший еж. Я же ухватил выдру за разгрузку и со всей дури дернул его на себя, увлекая под защиту угла здания. Вторая пуля, пролетев через то место, где только что стоял пулеметчик, выбила из дороги солидный кусок плиты. 1000 снорков! Дорогу держит снайпер! Но откуда был выстрел? «С колеса обозрения!» — выдохнул Шрам. «Как он?» Выдра криво усмехнулся. Его живот был весь в кровище. Пластина бронежилета, в которую попала пуля, вспорола брюшину не хуже мясницкого ножа. Не иначе у стрелка, засевшего на колесе, тоже была или ОСВ-96, или КСВК, с километра пробивающая любую 10-миллиметровую броню. «Дежавю», — сказал выдра. «Но на этот раз вы лучше меня пристрелите, чтобы опять какого геморроя не вышло». «Хрен ты угадал», — сообщил я ему, разрывая зубами упаковку широкого бинта из научной аптечки. Благо, этого добра навалом было в лаборатории Лебедева. «Больно ты ценный материал. Они же из твоего трупа по-любому какого-нибудь монстра вылепят». Я трепался, бинтуя выдру, а сам лихорадочно думал. «Так, фанатик сидит на колесе, и бес его знает, в какой люльке именно. Твою мать, в этой дуэли мы по-любому в проигрыше. Монолитовец контролирует весь сектор, а мы его не видим». «Слушай внимательно, снайпер», — сказал Шрам, аккуратно кладя винторез на землю. «У тебя будет секунды 2-3. Я ему собью прицел, а ты стреляй». «Ты точно уверен, что он в тебя не попадет?» — спросил я, уже догадываясь, что собирается сделать наемник. «В зоне ни в чем нельзя быть уверенным», — хмыкнул Шрам, откидывая капюшон пыльника. Я видел, как на его шее начинают страшно набухать вены, как на лице, от которого разом отхлынула кровь, пустыми мешочками провисла кожа, и как белки его глаз стремительно затапливает чернота. В моих ушах раздался пронзительный звон, от которого захотелось упасть, обхватить голову руками и завыть, словно дикое животное. Но Шрам уже отвернулся от меня и шагнул из-за укрытия. Выстрел раздался сразу же. Пуля сверкнула о бетон дороги, но я точно знал, что свинцовая смерть с остальным сердечником внутри могла просто пройти сквозь тело, практически не потеряв при этом скорости. Нереальный, нечеловеческий вой пронесся над Припятью. Хотя, возможно, этот потусторонний вопль звучал лишь в моем мозгу, разрывая нежные связи между нейронами. Мир двоился, троился перед глазами, но я нашел в себе силы сделать шаг и вскинуть к плечу СВД. Шрам с непокрытой головой, неестественной рваной походкой шел к колесу обозрения. А со второй люльки от вершины одна за другой сверкали точечные вспышки. Я выстрелил. Раз. Второй. Третий. Что-то сильно рвануло меня за рукав, и я чуть не выронил винтовку. Одновременно мир перестал разваливаться на полупрозрачные слои, и я осознал, что все еще жму на спуск, хотя в СВД закончились патроны. «Ты сделал его, снайпер!» — раздался у меня над ухом голос Петренко. «А он, похоже, сделал наемника». Рукав моей куртки уже успел пропитаться кровью. Пуля по касательной вспорола предплечье, похоже, в том же месте, где до этого прошелся коготь подземного мутанта. Но боли я не чувствовал. Я смотрел на распростертое тело и на то, как асфальт возле него окрашивается в красный. Потому что кровь этого контролера была того же цвета, что и моя. Внезапно я услышал, как за моей спиной клацнул затвор автомата и резко обернулся. «СБУ», — коротко произнесла она, опуская бинокль и поднимая к плечу оружие. «Эти три буквы для любого сталкера значат лишь одно — «Стреляй, иначе убьют тебя». Служба безопасности Украины — это даже не вояки, охраняющие периметр. Это правопреемники КГБ УССР, элитный спецназ, порой занимающийся зачисткой отдельных районов зоны в рамках борьбы с организованной преступностью. Хотя японец говорил, что не зачистки это, скорее всего, а банальные тренировки личного состава Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, то есть украинской группы К. Японцу было виднее. Он до встречи с группой Меченова работал на российскую группу К, Комитет по предотвращению критических ситуаций. И думается мне, не случайно российский и украинский элитный спецназ носит одно и то же неофициальное название. Вдоль улицы короткими перебежками двигались бойцы в серой униформе. Броники, разгрузки, шлемы, противоосколочные очки. Вроде ничего необычного, но то, как они передвигались, мне очень не понравилось. И ведь как не вовремя? Шрамы бы перевязать, вдруг еще живой. Но времени не было. То, что они пока не заметили нас, чистая случайность. Полоса густого мутировавшего кустарника высотой почти в рост человека пока укрывала наш маленький отряд. Но еще 10 шагов, и мы попадем в сектор обстрела. И уйти вряд ли удастся. Город я не знаю, зато его отлично знают монолитовцы, которые уже наверняка бегут сюда по нашим следам на звук взрывов и выстрелов. Да и как уйти, когда моя группа — это инвалид, девушка и двое раненых? Что ж, остается только одно. Я вскинул СВД, глянул в прицел и опустил винтовку. А потом и вовсе, закинув ее за спину, бросил через плечо «Не стрелять!» и склонился над шрамом. Тот еще дышал, но помочь ему могло только чудо. Да, он сумел ментальным ударом сбить прицел монолитовца, но тот все же был отличным снайпером и промахнулся ненамного. Первая пуля насквозь прошила грудь, вторая разворотила верх трапециевидной мышцы, пройдя в двух пальцах от сонной артерии. Третья вспорола кожу у меня на предплечье. Наверняка смотрится жутко, крови много, но по сути царапина. «Я не понимаю», — раздался жалобный девичий голос у меня за спиной. «Группу спецназа ведут Меченый и японец», — сказал я, вновь открывая аптечку. Хотя, признаться, в ней не было практически ничего, что могло бы отсрочить смерть наемника. «Так это же мутант», — сказал молоденький санинструктор, лишь бросив взгляд на умирающего. «Даже на органы не сгодится. Не донесем. Проще пристрелить». И потянулся за фортом, висящим в кобуре на поясе. Признаться, такого рева я не слыхал с тех пор, как мы замочили болотного кровососа. Еще вопрос, кто орал громче. «Я тебе, сука, покажу мутанта! Да я за него сам тебя первым пристрелю!» Все, кто стоял рядом, удивленно воззрелись на Петренко. Один из основателей группировки «Долг» был известным борцом за полную зачистку зоны от мутантов. И вдруг такой сюрприз. «Если он не выживет, то будь уверен, вылетишь из СБУ с волчьим билетом. Ты понял?» Похоже, санинструктор понял. Тесные контакты долговцев с безопасниками давно уже не были секретом ни для кого в зоне. Потому, хоть лицо парня и пошло красными пятнами, но он сумел сдержать себя в руках и скинул с плеч на асфальт объемистый рюкзак. «Сделаю все, что смогу», — буркнул он, доставая из него сталкерский пояс с 6 контейнерами. И пояснил: «Медицина здесь бессильна. Остается только зоне помолиться». «Молись быстрее, парень», — посоветовал ему старший группы с майорскими звездами в обрамлении листьев калины на погонах. «Судя по моему тепловизору, через 10 минут здесь будут минимум 3 тяжелых ударных группы монолита. К тому же учти, у тебя второй раненый». «На всех хватит», — мрачно сообщил санинструктор, извлекая из контейнеров 2 небольших светящихся шарика и 2 хреновинки причудливой формы. «До речпорта точно доберутся. А там как зона на душу положит». «Да, неплохо живет спецура. С целебными светляками и вывертами, гасящими радиоактивное излучение этих воистину волшебных шариков, у Шрама с выдрой появлялся реальный шанс. Только вопрос, на что? Действительно, имея при себе такие редкие и дорогие артефакты, человек может из пули в сердце пару часов протянуть, причем двигаясь довольно активно. Но потом-то подарки зоны разрядятся, а пуля останется». «Ранеными займется сержант», — подытожил майор. «У нас есть сведения, что угроза международного конфликта исходит из лаборатории X-8. Вы идете оттуда?» «Точно», — кивнул я. «Только угрозы больше нет, майор». «И куда она делась?» — мрачно поинтересовался японец. «Профессор Лебедев ушел в мир иной», — абсолютно серьезно сказал я, ни капельки при этом не соврав. «А тех 2 уродов, что убили твою жену и сына, я прикончил лично», — прохрипел Шрам, открывая глаза. К его телу были плотно примотаны бинтами светляк и выверт, а их действие на организм, как известно, практически мгновенное. Японец лишь еле слышно скрипнул зубами. «Понимаю его. Я бы тоже на его месте желал от всей души расквитаться с кровниками своими руками. Но что случилось, то случилось, и ничего с этим не поделаешь». «Тогда отходим к исходной точке», — распорядился майор. В его распоряжении было 2 отделения по 6 бойцов в каждом, из чего я сделал вывод, что, скорее всего, это неофициальная акция. Майор на свой страх и риск дернул наиболее отмороженных добровольцев из своей роты. Только вот вопрос, зачем ему это надо? О чем я и спросил, пока санинструктор, закончив со Шрамом, бинтовал выдру. «Ты кто?» — вместо ответа довольно резко спросил майор. «Человек прохожий, обшит кожей», — хмыкнул я. «Каков вопрос, таков ответ. Видно, что спецназовец в зоне и на войне не новичок, но и зарываться ему не стоит. Пока что еще вопрос, кто кому должен». «Вот и ты себя обозначь». Майор поиграл желваками, но решил, что не стоит превращать возможного союзника во врага. «Дегтярев», — коротко сказал он. «Снайпер», — в тон ему ответил я. Мы внимательно посмотрели друг на друга. «Понятно. Не только я слышал о нем, но и он обо мне. И это хорошо». «Так вот, снайпер», — сказал майор, — «я тут потому, что мне за державу обидно. И не хочу я, чтобы на нее были пиндосские ракеты нацелены. Думаю, все просто и понятно». «На какую именно державу?» — уточнил я. «Ты же вроде русский». «На славянскую землю», — произнес Дегтярев. «У любой нации есть свои подонки и свои герои. И лично мне по барабану, кто русский, а кто украинец. Все мы славяне, и в нацистских лагерях наших дедов одной меркой мерили. Думается мне, в пиндосских или китайских будет то же самое». «Хорошо сказал, майор», — кивнул я. «Теперь о деле. Это все твои бойцы, с кем ты пришел в Припять?» «Третье отделение прикрывает отход у речпорта», — сказал Дегтярев. «Мы там пост монолита положили при высадке, и сейчас по пути еще 3. Сами легко отделались. 1/300 и то слегка. Фактор неожиданности сыграл. Но сейчас, думаю, начнется». Он глянул на экран КПК. «Интересная модель. Первый раз такой вижу. Не иначе какая-то новая военная разработка». «Бардак не только у нас», — хмыкнул майор. «Пока монолитовцы приказы получат, да по тревоге экзоскелеты напялят, по идее, можно силами батальона все Припять зачистить». «Ты сейчас здесь стоишь потому, что один принял решение, и никто о нем не знал, кроме тебя», — сказал я. «Твой батальон еще с базы не двинется. А Харон о нем уже знать будет и приготовиться соответственно». «Это да», — вздохнул Дегтярев. «Я ж говорю, бардак везде, как и суки продажные». «Готово, триш майор», — доложил санинструктор. И добавил: «Только 1 комплект 0 остался. И аптечки». «Нормально, у других и того нет. Отходим», — бросил майор. Группа, ощетинившись стволами, двинулась назад. медленно. Выдра был совсем плох, а Шрам заметно приободрился. Даже пыльник свой накинул и винторез обратно потребовал. Да уж, со сквозными ранениями такое возможно только в зоне. «От ДК «Энергетик» через парк на перерез нам движется взвод противника», сказал Дегтярев, бросив взгляд на экран КПК. «Похоже, черепашки в экзоскелетах. На пролом через кусты прут. Вторая группа численностью до роты идет по гидропроектовской. Судя по скорости, без тяжелой брони. Решили нас в клещи взять. Похоже, намечается заварушка возле кинотеатра, а, майор?» — сказал Мечный, на ходу присоединяя гранатомет к своему неизменному АКС-74УБ. «Третий, я первый», — вместо ответа проговорил Дегтярев в наплечную рацию. «Возвращаемся по набережной. У нас 3/300, один тяжелый. Готовьтесь прикрыть». Раздался голос из динамика и добавил восторженно. «Ох, нет, молодец, товарищ майор, что не выстрел, так грунт есть». «Отставить базар в эфире», — произнес майор, нажимая на тангенту. «Лесник с крыши дома до призывников гидропроектовскую держит», — пояснил Меченый. «Догадался», — кивнул я. «Понятно теперь, чью трехлинейку я слышал еще возле выхода из лаборатории. Но если у монолитовцев имеется хорошо обученная антиснайперская группа или хотя бы что-то потяжелее валов, один лесник на крыше против роты долго не продержится». «Бегом!» — скомандовал Дегтярев. Группа ускорила темп. Я видел, как исказилось лицо Шрама. Понятно, с такими дырками в организме даже при наличии целебных артефактов рекомендуются хирург, анестезия и операционная, а не пробежка по разбитым бетонным плитам. Я дернулся было помочь, но меня опередили. Петренко подставил плечо раненому, и тот от помощи не отказался. «Давай я, полковник», — предложил Меченый. «Ты лучше за секторами следи», — отрезал Петренко. «Из меня сейчас боец неважный, а механические ноги особо усилий не требуют». «Принято», — кивнул Меченый. И вправду, сейчас каждый боец на счету, потому как заварушка начиналась серьезная. Дорога перед нами нырнула в своеобразный тоннель, образованный густо разросшимися ветвями деревьев, которые нависли над бетонкой и переплелись вершинами на высоте примерно 3 метров. Темная такая кишка, крайне неприятная с виду. Тем более, что сверху свешивались рваные лоскуты жгучего пуха, меж которыми наблюдались крайне подозрительные тонкие ветки, смахивающие на лианы. Понятно. Пух ослепляет жертву, а гибкие ветви подтягивают жертву к плотоядным деревьям. Судя по пятнам копоти, монолитовцы пару раз уже выжигали огнеметами колонию деревьев-симбионитов, но те наверняка восстанавливались во время выброса. Такие дендермутанты, если прижились где, то хрен их чем выкуришь. «Диденко, твой профиль», — бросил Дегтярев. Жилистый солдат с рюкзаком за спиной явно больших размеров, чем у остальных, с ловкостью фокусника извлек из него не то большой пистолет, не то маленькое помповое ружье с пистолетной рукоятью, к которой от рюкзака тянулся гибкий шланг в металлической оплетке. Миг, и струя пламени ударила из ствола оружия, о котором я раньше даже не слышал. Не иначе модернизированный потомок ЛПО-50, у которого и дальность поражения повыше, и смесь покруче, и зарядов побольше. Для зоны самое то, что нужно. За пару секунд темный зловещий тоннель превратился в огненное полукольцо. Но Дегтярев не стал дожидаться, пока дерево прогорит. «Вперед!» — скомандовал он, и первый бросился в ревущее пламя. Ход был верным, так как с другой стороны тоннеля уже началась ожесточенная перестрелка. Монолитовцы, атакующие прикрытие Дегтярева, наверняка обернулись на отблески огненного сюрприза, внезапно возникшего за спиной, и тут же ослепли на несколько секунд. Многие, особенно начинающие сталкеры и военные, даже днем используют современные приборы ночного видения, дающие улучшенную картинку окружающей обстановки. Ведь в зоне почти всегда царит мрачный осенний полумрак. Солнце не балует своими лучами зараженную землю. Но старожилы не рекомендуют злоупотреблять подсветкой. Яркая вспышка или мощный источник открытого огня может избыточно резануть по глазам, и ты просто не увидишь того, кто уже поймал в прицел своего автомата твой навороченный шлем со встроенным ПНВ. Мы выскочили из огненного коридора очень вовремя. Справа горела крыша одноэтажного дома до призывников. Из его узких окон, напоминающих бойницы, валил дым. Не иначе из легкого миномета накрыли. Если так, жаль лесника. Обстоятельный был дед. А на площади за домом кипел бой. Я сразу узнал это место, фотографии которого имелись в КПК каждого сталкера. Кинотеатр «Прометей», перед которым вознес руки к низкому небу зоны бронзовый античный герой, подаривший людям небесный огонь. После первого взрыва люди попытались перенести памятник, но гигантский выброс второго взрыва необъяснимым образом вернул монумент на старое место. За памятником на V-образных опорах возвышались воздушные конструкции речного вокзала, за которыми прятались бойцы в униформе СБУ. Правда, мельком глянув в прицел, я разглядел и несколько фигурок в сталкерских защитных костюмах. Вряд ли когда я еще увижу такой сводный отряд, воюющий вместе против одного и того же противника. Ведь обычно они стреляют друг в друга. Но сегодня зона решила по-другому. Два бронированных монолитовца со шмелями в руках тупо уставились на нас через светофильтры своих шлемов. Не иначе горящий дом допризывников – дело их рук. И прежде чем гранатометчики, осознав происходящее, успели поднять трубы огнеметов, я выстрелил дважды почти не целясь. Чтобы промахнуться с такого расстояния, надо очень постараться. Когда винтовочная пуля, пробив бронестекло, пронзает череп, то задней стенки шлема она достигает уже сильно деформированной, и пробить броню ей не под силу. Но силы ее удара о шлем вполне хватает на то, чтобы тяжеленный боец в экзоскелете рухнул навзничь как подкошенный, да еще по инерции с полметра по асфальту на спине проехался. Понятное дело, уже мертвым. Я молниеносно сменил пустой магазин на полный и при этом успел услышать из-за кустов удовлетворенный голос. «Опаньки! Полегли, как озимые!» Мельком бросив взгляд направо, я увидел, как из хитросплетения ветвей вылезает знакомый дед с винтовкой в руках. «Отлично! Лесник успел свалить с проблемной крыши, но поздороваемся попозже». Бойцы Дегтярева рассыпались за естественными укрытиями, поливая огнем монолитовцев, заполнивших площадь. Те растерянно заметались, отстреливаясь и пытаясь укрыться от перекрестного огня, но все-таки их было слишком много. Спецназовец, укрывшийся за ржавым москвичом, сполз по капоту, пятная его свежей кровью. Второй, стрелявший из положения лежа, ткнулся лицом в ствольную коробку, словно сильно устал и решил отдохнуть, положив под простреленную голову свой автомат. «Вот суки!» Голос, прозвучавший за моей спиной, был на редкость хриплым. Неудивительно. Обычно люди с легким простреленным насквозь вообще не говорят. Но это не был голос человека. «Тормози, Шрам!» — бросил я, не оборачиваясь. «Второй ментальный удар убьет тебя!» «Иначе всем труба!» — прохрипел наемник. Он был прав. На противоположный конец площади вступали, наконец-то добравшиеся до места битвы, бойцы монолитов в тяжелых экзоскелетах четвертого поколения. Я выстрелил, но пуля лишь скользнула по шлему одного из фанатиков, выбив из него сноп искр. «Каратели в броне с аномальной защитой!» — хмыкнул Шрам. «Ах, уходите отсюда, мужики, пока целы!» Он шагнул вперед. В пыльнике, с капюшоном надвинутым на голову и с винторезом в руках. Я не видел его глаз, он стоял боком ко мне. Но мне казалось, что воздух перед его лицом дрожит и плавится так же, как горели сейчас мозги фанатиков под воздействием ментального удара невиданной силы. Я видел, как пуля рванула коричневый пыльник и выстрелил. Странно, но сейчас последствия направленного в сторону от меня голоса контролера переносились мной куда лучше. Может быть, выработался иммунитет, а может, я просто вновь впал в то странное состояние, когда стрелок осознает себя частью своего оружия. Я стрелял не пулями, а кусочками своей плоти, на долю мгновения опережая тех, кто целился сейчас в наемника. Я знал. Вот сейчас этот урод с запрограммированными на смерть мозгами точно попадет в нашего контролера и успевал раньше него нажать на спусковой крючок. В большинстве случаев мои выстрелы не причиняли вреда слишком хорошо защищенным фанатикам, но, по крайней мере, сбивали прицел, и пули, выпущенные из их автоматов, летели мимо. При этом сейчас я странным, непостижимым образом видел все поле боя. Дегтярева, сосредоточенно стрелявшего по хладнокровно выбранным целям, Меченого, короткими очередями сдерживавшего напор монолитовцев и одновременно говорящего со своим автоматом, как древний воин со своим живым мечом, несмотря на то, что из его простреленного плеча хлестала кровь. Мою девушку с глазами чистыми, словно небо большой земли, что, впрочем, не мешало ей весьма прицельно посылать во врагов пулю за пулей. Петренко, усилием воли сдерживающего боль в руках при каждой отдаче, но продолжавшего палить по-македонски, уперев стальное колено в землю зоны. лесника, залегшего в кустах и сокрушающегося по поводу последней оставшейся у него обоймы с антикварными пулями, покрытыми мельхиоровой оболочкой. Видел я и других бойцов, укрывшихся за стенами речного вокзала. Видел так, словно сам был ими. Троих оставшихся в живых солдат СБУ и тех, кто вместе с ними прикрывал наш отход. Японца, очень выборочно поражавшего цели из бесшумной грозы 4А-03, так как патронов у него оставалось всего лишь полмагазина. Призрака, залегшего на крыше павильона и ведущего огонь из укороченной снайперской СВУ. Клыка, приникшего к старенькому, но надежному АКМ. Проводника с автоматом МП-5, неказистым на первый взгляд, но на удивление эффективным в умелых руках опытного бойца. Двух сталкеров, которые, я ясно чувствовал это, не совсем принадлежали этому миру. Один с квадратной челюстью боксера и немигающими глазами профессионального убийцы расчетливо и весьма точно стрелял из немецкой автоматической винтовки HKG-36. Второй, звероватого вида рыжебородый мужик, залег с валом в руках на козырьке одноэтажного кафе «Припять». Мы с ними обязательно познакомимся потом, если останемся в живых. Хотя я и так откуда-то знаю, что их зовут Кэп и Корень. Видел я и левшу, сменившего огнемет на автомат Никонова и поливающего из него бронированные фигуры фанатиков. Может быть, потом я узнаю, как ему удалось выбраться из лаборатории X-16 и присоединиться к отряду Дегтярева. Может быть, потом. А еще я видел странное существо с пулеметом, пронзительными зелеными глазами и рукой, больше похожей на костяной меч, которому тоже зачем-то было нужно, чтобы наша группа осталась в живых. Но я понимал, что это невозможно. Что пусть даже шрам сожжет некоторое количество мозгов за броней, защищенной искусственными артефактами, но я не смогу постоянно быть быстрее тех, кто сейчас стреляет в него. Что пускай обе наши группы еще ведут бой, и пока довольно успешно, но сейчас от Дворца культуры по улице Курчатова бегом несется сюда специальная штурмовая бригада американского спецназа «Антитаг» в странных, невиданных в зоне нанокостюмах, которая вряд ли сможет пробить то оружие, что мы держим в руках, и что управляет всеми этими бронированными монстрами единый мозг, уже много лет живущий в подвалах ДК «Энергетик» и никогда не покидающий старого экзоскелета первой модели, приросшего к кошмарному телу, словно вторая кожа. Сейчас это существо сидело за столом и медленно водило пальцами по старой топографической карте, затягивая смертельную петлю вокруг площади с памятником, держащим в руках застывший в бронзе неистовый небесный огонь. «Остановись, Харон», — сказал я. «Зона хочет, чтобы они жили». На мгновение мертвые пальцы замерли. «Кто ты такой, чтобы говорить от имени Зоны?» — раздался беззвучный шепот из-под старого шлема. «Сталкер», — сказал я, — «такой же, как и ты». Следующее мгновение показалось мне вечностью. «Хорошо», — прошептало существо, когда-то бывшее человеком. «Но кто-то должен заплатить за ученого. Жизнь за жизнь». «Договорились», — сказал я. «Возьми мою, только отпусти их». «Как скучно», — раздалось из-под шлема. «И странно. Он принес людям огонь, который убивает их, а они ставят ему памятники. И Зона возвращает их на место. Я не понимаю людей и, наверное, не понимаю Зону. Так же, как не понимаю тебя. Но ты согласился заплатить за их жизни». «И ты заплатишь!» Грохот боя ворвался в мое сознание, как водопад, хлещущий сквозь пролом в плотине. Он смел меня, как пушинку, завертел в водовороте и швырнул на асфальт, пахнущий сгоревшей травой и спекшейся кровью. Внезапно я понял, что не валяюсь мертвым возле ног античного героя, а лечу над пристанью, на которую по широкой лестнице сбегают люди. «Мои люди!» Причем именно люди, все до одного. Потому что человек ты или нет, определяется несовершенством тела, скрытого под твоей одеждой, а чистотой души, которая живет в этом теле. Я даже успел удивиться. Посадкой в десантной лодке деловито руководил торговец по имени Жила, время от времени с опаской поглядывая на верхнюю часть лестницы. Там стояло существо странного вида, в костюме, напоминающем гипертрофированные волокнистые мышцы, с которых содрали кожу. В лапах монстр держал оружие, сильно напоминающее штурмовую винтовку XM29OICW, но явно другой модификации. Глаза твари горели ненавистью, но она почему-то не могла сдвинуться с места. И лишь когда четыре человека отвалили от пристани и исчезли за излученной Припяти, она шевельнулась, внимательно посмотрела вслед людям, повернулась и мягко побежала обратно, вглубь мертвого города, по площади, заваленной трупами бывших членов группировки «Монолит». «Хода нет. Ходи с Бубей». «Да нет, Бубей, хоть палкой бей». «Ладно, не парься. Карта не лошадь. К утру повезет». Голоса звенели где-то на краю сознания, и я ясно различал слова и даже почти понимал смысл. Народ азартно режется в карты, и при этом нет никакого постороннего шума. Я в помещении. «Тюрьма? Вполне может быть. Только для того, чтобы это выяснить, надо открыть глаза». Осталось лишь сделать неимоверные усилия и поднять веки. Свет больно резанул по зрачкам, и я снова зажмурился. Черт, похоже, я успел от него отвыкнуть. А ну-ка еще раз. Со второго раза получилось лучше. Так, стены, крашеные в зеленые, но без тюремной шубы. Уже хорошо. Высокие потолки, люстра, шар, засиженный мухами, потрескавшаяся лепнина над ней еще советских времен. Похоже, больничная палата. И голоса. «Лучше друг без двух, чем сам без одной». «Тушкан, тебя затери! Не может так человеку вести». «Это точно. Человеку не может. А ему запросто». Я с усилием повернул голову и еле сдержал стон. Это оказалось очень больно. Тело словно нашпиговали иголками и обмотали колючей проволокой. Но оно слушалось, и это было уже очень хорошо. «Так ты подумай два раза, прежде чем ходить с туза». «Не, дохлый номер. Интеллект против фарта бессилен». Они сидели вокруг стола, как живая иллюстрация к картинке «То, чего не может быть никогда». Сталкер, долговец, монолитовец и мутант. Последнего я видел со спины, но ошибки быть не могло. Широкие плечи, перебинтованный торс со стерильными салфетками в местах выхода пуль и шея со следами растяжек. Такие остаются на коже культуристов, перестающих колоть анаболические стероиды. И, как я теперь понимаю, контролеров, умеющих принимать человеческий облик. Или людей со способностями контролера. Словно почувствовав мой взгляд, наемник внезапно обернулся, и его физиономия расплылась в улыбке. «Надо же!» Он, оказывается, умел улыбаться. «Смотрите-ка, наш экстрасенс очнулся!» — заорал Шрам, отбрасывая в сторону стул и швыряя на стол карты. «Ишь ты! Никогда не думал, что в колоде 5 тузов!» — задумчиво проговорил Меченый, скользнув по ним взглядом. «Пошли, брат, посмотрим еще на одного мутанта!» Он подставил плечо выдре. Со второй стороны бывшего монолитовца страховал Петренко. «Вот ведь снорки полосатые. Живы!» — прошептал я. «А ты как думал?» — самодовольно хмыкнул Шрам. «Не только живы, но и тебя вытащили. И меня». «Ого!» — сказал Меченый. «Вот радость это было, двух дохлых мутантов на себе волочь, аж с самых армейских складов. Спасибо болотному доктору. Как чувствовал, встретил нас на ростке». «Если бы монолитовцев в Припяти Кондрати не обнял, лежали бы мы все сейчас на той площади», — сказал Петренко. «Так что скажи спасибо мутантам». «Кстати, я что-то не понял, а с какой-то радости снайпер-мутант?» «Так это он с Хароном договорился, чтобы мы уйти смогли. Силой мысли. Такое даже мне не под силу», — сказал Шрам. Жаль, что монолитовский прототип болотный доктор у него позавчера из-под скальпа вытащил. А то был бы 100% киборг. Но, кроме шуток, до сих пор интересно, откуда у снайпера такие способности? Видел бы ты, как его исполнитель желаний направленным лучом приложил. Вопросы б сами собой отпали, усмехнулся Меченый. Ишь ты, а сам прям ни разу не мутант, сказал я. Помню я то поле жарок под мостом. Меня не проведешь. Меченый сделал лицо честного бродяги, оскорбленного в лучших чувствах. «Да какие вы мутанты!» — с усилием проговорил выдра. Видно было, что слова пока давались ему с трудом. «Все мы здесь, в зоне, так или иначе, другие. Сталкеры, одним словом». «Это точно!» — кивнул Шрам. «А все-таки ты здорово похож на контролера!» — улыбнулся я. «Особенно сейчас, с бинтами». «Да иди ты!» — отмахнулся наемник. «Вот, лучше смотри, чего тебе жена притащила!» Он нагнулся, открыл дверцу прикроватной тумбочки и вытащил оттуда объемистую сумку. В палате остро запахло жареной курицей и еще какими-то вкусностями. Но хотя желудок предательски дернулся, слова Шрама меня удивили. «Жена?» — переспросил я. «А как же?» — отозвался Меченый. «Или почти она. Все-таки девчонка, ради которой мужик дважды ставит на уши зону и разок параллельный мир, стоит того, чтобы на ней жениться. Нам доктор все рассказал, пока ты в отключке валялся. Шрам даже свадебный подарок для нее приготовил, который, кстати, вытащил тебя с того света. Вон он, полюбуйся». Наемник, стоявший ближе ко мне, подцепил пальцем и отбросил в сторону угол одеяла, прикрывающий мою руку. Дочкино ожерелье сияло ровным лазурным светом, обернутый вокруг моих пальцев, словно четкий буддийского монаха. «Зарядились!» — не поверил я и посмотрел на Шрама. «Это и была цена твоего контракта с Лебедевым?» «Точно!» — кивнул он. «Профессор как-то умудрился их реанимировать. А они не только вытащили тебя с того света, но и, в свою очередь, зарядили свадебный подарок для тебя». Сказав это, Шрам загадочно подмигнул мне и повернулся к Меченому. Тот улыбнулся, сунул руку за полу больничного халата и извлек оттуда бритву. «Контрабанда», — пояснил наемник, извлекая из ножен сверкающий клинок. «Если долговцы узнают, вою будет, не оберешься. У них на больничке порядки, что в твоем концлагере. Хорошо, что их полковник с нами лежит, иначе хоть вешайся. Чтоб я еще когда на их базе болел». И протянул мне нож со словами: «Дарю бритву снайперу. На свадьбу». Блин, они что, сговорились, что ли? Хотя, наверное, они правы. Может, если я назову эту девушку своей женой, мне больше не придется переворачивать миры для того, чтобы еще раз увидеть глаза цвета единственного в мире артефакта. Тогда на острове она написала: «Каждая птица ищет свое небо, но это небо оказалось не моим. И кто знает, вдруг не на большой земле, а под суровым небом зоны нам суждено обрести свое счастье». Эпилог. Там же, в Долговской больнице на Ростке, я узнал, что когда мы со Шрамом порознь отправились в Лиманск, лесник случайно перехватил сообщение, переданное по секретному каналу Службы безопасности Украины. Некий майор Дегтярев докладывал своему руководству следующее. Бывший командир отряда «Монолита» по кличке Бродяга, сумевший выйти из-под контроля торсионных установок фанатиков, узнал, что Лебедев сотрудничает с американскими спецслужбами. Будучи при хороне кем-то вроде «Серого кардинала», ученый сумел подчинить себе волю лидера «Монолита» и фактически управлял группировкой в интересах своих заокеанских хозяев. Дегтярев требовал у руководства СБУ батальон спецназа для тотальной зачистки Припяти и ликвидации угрозы превращения зоны в ракетную базу Соединенных Штатов. Но начальство наорало на майора, который лезет не в свое дело, и намекнуло, что дальнейшие попытки давления на руководство группой К чреваты снятием звезд с погон. На что Дегтярев высказался, что он лучше снова станет сталкером, чем будет спокойно смотреть на то, что творится на славянской земле. И отключился. Лесник связался с майором и предложил помощь. Тем более, что в аномальном кармане, окружавшем его избушку, тогда открылись сразу два выхода. Возможно, это было связано с тем, что к тому времени я удачно прошел через Лиманск. А возможно, и по другим причинам, о которых мы можем только догадываться, но никогда не будем знать наверняка. На то она и зона. Дегтярев, недолго думая, согласился, после чего лесник кинул клич по сталкерским КПК. Увы, отозвались немногие. Сотрудничество с СБУ в любых проявлениях считалось в сталкерской среде самым страшным грехом. Но те, кто откликнулся, пожалуй, вместе стоили того самого батальона, который требовал у своего руководства майор Дегтярев. Они высадились недалеко от Лелева, в котором временно закрепилась его рота, выбив оттуда монолитовцев. Для того, чтобы доставить раненых на Росток, роте Дегтярева предстояло пройти всего 5 километров, то есть обогнуть Чернобыль, минуя посты группировки «Грех», состоящей из слепых мутантов, известных своей способностью стрелять на слух и на запах лучше многих зрячих. Когда-нибудь при встрече я непременно расспрошу майора о том, как они прошли этот путь, неся на себе меня, Шрама, Выдру, а также своих раненых и мертвых бойцов. Потому что мои друзья упорно молчат, когда я пытаюсь узнать у них что-либо об этом пути, лишь отводят взгляд в сторону и переводят разговор на другую тему. Сейчас за окном ночь. Я сижу за столом и дописываю последние строки трилогии, которую я в свое время обещал дать почитать Лукашу, лидеру группировки «Свобода». Вот уж не думал, что когда-нибудь сдержу слово. В соседней комнате, в спальне, спит моя жена. На прошлой неделе мы сыграли свадьбу в 100 рентгенах. Первую в зоне. Генерал Воронин распорядился на время медового месяца предоставить молодым лучшие апартаменты. Одноэтажный кирпичный барак с дверями и абсолютно целой крышей. Не думаю, что мы надолго здесь задержимся. Я не знаю, как дальше сложится моя судьба. Свадьбой оканчивается много хороших историй, и, увы, начинается много плохих. Но я реально смотрю на жизнь и точно знаю, что если потребуется, я еще раз переверну и зону, и иномирие ради моей женщины. Правда, при этом я понимаю, что человек даже с очень большим запасом личной удачи и друзьями-легендами не всесилен. В мире слишком много грязи, а нас, сталкеров, все-таки слишком мало. Но я точно знаю, что если наших совместных усилий окажется недостаточно для того, чтобы справиться с новой бедой, я открою ящик стола, достану оттуда подарок Шрама и вскрою зыбкую стену между зоной и зазеркальем. Потому что я уверен, там, в другом мире, лежащем за зыбкой стеной реальности, у меня тоже есть друзья, которые всегда придут на помощь в трудную минуту. Вы слушали роман «Закон наемника». Автор Дмитрий Силов. Читал Олег Шубин. Обработка звука, сведение и музыкально-шумовое оформление Виктор Никифоров.